Общеразвивающие упражнения. Эти упражнения достаточно просты, однако возрастают требования к правильности и четкости их выполнения. Необходимо следить за правильными исходными положениями, за четкими в заданном направлении движениями рук или ног, за сохранением хорошей осанки в течение всего занятия и по возможности после. Упражнения в меньшей степени, чем раньше, носят подражательный характер. Более важным становится словесное объяснение. Ребенок постепенно приучается прослеживать и оценивать свои движения. В этом помогают занятия перед зеркалом. Дыхание в основном произвольное, однако следует напоминать ребенку, когда удобнее совершать вдох или выдох и следить, чтобы он задерживал дыхание. Но все вышесказанное не значит, что занятия должны быть скучными, лишенными эмоциональной окраски. Упражнения нужно сопровождать ритмичным счетом и пояснениями в ритме движений. Ножки держи прямо, наклонись, раз, два, три, пониже, выпрямись, раз, два и так далее. Обязательно хвалите ребенка и всеми способами поддерживайте его бодрое настроение. Для занятия обычно потребуется 5-7 упражнений, каждое повторяется 4-6 раз. Упражнения для рук и плечевого пояса. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки вниз. Поднять руки в стороны, ладонями вверх, пальцы прямо. Опустить руки, ладонями к телу. ИП прежнее. Поднять руки вверх, ладонями внутрь. Посмотреть на них. Опустить руки. Хлопушка. ИП прежнее. Поднять руки вверх, хлопнуть над головой. Опустить руки и отвести их назад, хлопнуть за спиной. Вернуться в ИП. Сильные руки. ИП прежнее, но ноги слегка расставить. Поднять руки в стороны, согнуть в локтях, кулаки сжать. Выпрямить руки в стороны, кулаки разжать. Вернуться в ИП. Бокс. ИП прежнее, но руки согнуты перед грудью, как у боксера. Поочередно разгибать руки, делать быстрые удары вперед, слегка поворачивать корпус. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, в опущенных руках флажки. Поднять руки в стороны, вверх и опустить флажки над головой. Посмотреть на них, опустить руки через стороны. ИП прежнее. Поднимать попеременно руки вперед, вверх. Опустить вниз, назад. Морская азбука. ИП прежнее. Правую руку в сторону, левую руку в сторону. Правую руку вперед, левую руку вперед. Правая рука вверх, левая рука вверх. В обратном порядке вернуться в ИП. ИП прежнее. В опущенных руках гимнастическая палка. Поднять палку вверх, посмотреть на нее. Опустить руки, поднять палку вперед. Вернуться в ИП. ИП прежнее. Поднять палку вверх, посмотреть на нее. Опустить палку за плечи. Поднять руки с палкой вверх. Вернуться в ИП. Упражнение для ног. Приседания. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, стопы параллельны, руки на поясе. Присесть, руки вперед. Выпрямиться, руки на пояс. При приседании надо следить за прямым положением туловища и головы. Приседать можно на носках, на всей стопе, держать колени вместе или разводить в стороны. Пружинка. ИП прежнее. Сделать 2-3 полуприседания подряд, свободно раскачивая руками. Хлопки под коленом. ИП прежнее. Поднять ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом, вернуться в ИП. Повторить другой ногой. Журавль. Ходить на месте, высоко поднимая колени. Утка. Присесть и, опустив руки на колени, ходить на согнутых ногах. Удержи стопами мяч. ИП. Ребенок сидит на полу, опираясь на согнутые руки, ноги прямые, между носков лежит мяч. Согнуть ноги в коленях, выпрямить ноги вперед, не теряя мяч. Согнуть ноги, вернуться в ИП. Перешагни через палку. ИП ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки опущены, в руках гимнастическая палка. Слегка наклониться вперед и перешагнуть через палку вперед и назад. Вернуться в ИП. Перешагивание сидя. ИП, ребенок сидит на полу, ноги прямо, в руках палка. Перенести поочередно ноги через палку, вернуться в ИП. Попрыгай, не наступи. ИП, ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки вниз, мяч или мешочек лежит у стоп. Ребенок прыгает вокруг него то на одной ноге, то на другой. Перепрыгни через мешочек. ИП прежнее, у носков лежит мешочек. Ребенок перепрыгивает через мешочек. Повороты. ИП, ребенок стоит прямо, руки на поясе, ноги слегка расставлены. Повернуться в сторону, встать прямо. Повернуться в другую сторону, вернуться в ИП. Наклоны. ИП прежнее, ноги на ширине плеч, наклониться вперед, встать прямо. Дровосек. ИП прежнее, руки внизу. Поднять руки вверх и сцепить пальцы над головой. Быстро наклониться вперед, опуская руки между ногами. Вернуться в ИП. Аист. ИП тоже, ноги вместе. Поднять согнутую в колене ногу, обхватив себя руками, и коснуться лбом колена. Вернуться в ИП. Повторить другой ногой. Наклоны. ИП прежние, ноги на ширине плеч, стопы параллельны. Наклониться к носку одной ноги, наклониться между ног, наклониться к носку другой ноги. Вернуться в ИП. Цветок. ИП, ребенок сидит на полу, согнув ноги, обхватив колени руками и наклонив голову, бутончик. Выпрямить ноги, поднять голову и руки в стороны, ладонями вверх. Прогнуться, цветок расцвел. Велосипед. ИП, ребенок лежит на спине, ноги прямо, руки вдоль тела. Согнутые ноги приподнять над полом, попеременно сгибать и разгибать ноги, подражая движениям велосипедиста. Вернуться в ИП. Присаживание. ИП тоже, но руки вытянуты вверх. Сесть махом рук, наклониться к носкам ног, вернуться в ИП. Бревнышко с мячом. ИП прежнее, в вытянутых руках мяч. Повернуться через бок со спины на живот, повернуться обратно на спину. ИП, ребенок лежит на животе, в вытянутых руках мяч. Приподнять голову, плечевой пояс и прямые руки с мячом. Вернуться в ИП. Упражнение в равновесии. Продолжают совершенствоваться движения на ограниченной опоре, ходьба по гимнастической скамейке, бревну и так далее. Дети приучаются ходить с различными положениями рук, на поясе, в стороны, вперед. Даются задания, усложняющие упражнения. Пройти приставным шагом, высоко поднимая колени, с остановками и поворотами. Не теряют своего значения упражнения, связанные с ориентировкой в пространстве, быстрой сменой направления, сменой положения тела и вращением. При выполнении упражнений на ограниченной опоре необходимо страховать ребенка, но не мешать ему при этом.